Глава 20. Полезно бывает послабление во время прихода братьев. Да и то приятное послабление и гостеприимство, которое обычно допускается иногда во время прихода братьев, хотя кажется вам неприятным и достойным избежания, однако бывает полезно и здорово как духу, так и телу вашему. Часто случается, не говорю с новичками и немощными, но и с опытными и совершенными, что если напряжение их духа и строгость не получают какого-либо послабления в промежутках отдохновения, то они впадают или в холодность духа, или, по крайней мере, в гибельную болезнь тела. И потому благоразумные и совершенные, когда случается даже и частое посещение братьев, не только должны терпеливо сносить, но и радушно принимать их. Это, во-первых, побуждает нас всегда усиливать уединение пустыни, ибо некоторым образом, возобновляя наше упражнение, делает его неутомимым и постоянным. А если кто не замедляется иногда остановкой, то не может дойти до конца с неослабной скоростью. Во-вторых, удовлетворяет потребности подкрепить тело пищей с плодом человеколюбия, вместе с приятным отдохновением тела доставляет нам больше выгоды, нежели те, которые были бы приобретены утомлением от воздержания. Касательно этого предмета я приведу вам прекрасное сравнение, переданное древней повестью. Глава 21. Тоже доказывает примером святого Иоанна Богослова. Говорят, что блаженный евангелист Иоанн, когда нежно гладил руками куропатку, вдруг увидел идущего к нему охотника. Тот, удивившись, что муж такой высокоуважаемый, славный, унижал себя до такой маловажной низкой забавы, спросил: «Ты ли тот Иоанн, о котором громкая знаменитая слава и во мне возбудило сильное желание узнать тебя? Для чего же ты занимаешься такими пустыми забавами?» Блаженный Иоанн спросил его: «Что это ты носишь в своей руке?» «Лук», — отвечал охотник. Святой Иоанн спросил: «Для чего же ты носишь его не всегда натянутым?» Тот отвечал: «Нельзя, чтобы постоянным натягиванием сила упругости не ослабела, и он не сделался негодным. Когда понадобится сильнее пустить стрелы в какого-либо зверя, то, потеряв упругость от чрезмерной постоянной натянутости, он не сможет послать стрелу с должной силою». Блаженный Иоанн сказал: «Не соблазняйся же, юноша, и этим маловажным и кратким отдохновением нашей души, которое, если иногда не облегчать напряжение ее строгости некоторым послаблением, ослабевая от непрерывной натянутости, не сможет споспешествовать добродетели духа, когда потребует необходимость». Глава 22. Вопрос. Как следует понимать слова Евангелия: «Иго мое благо и бремя мое легко»? Герман. Поскольку ты доставил нам лекарство против всех обольщений и дьявольские козни, которые колебали нас, твоим учением при помощи Божией обнаружены, то просим также объяснить нам и то, что говорится в Евангелии: «Иго мое благо и бремя мое легко» от Матфея 11:30. Ибо оно, кажется, противоречит изречению пророка: «В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя» — Псалом 16. И апостол говорит: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы» — 2 Тимофею 3:12. А все, что жестоко и подвергается гонениям, то не может быть легко и приятно. Глава 23. Ответ с объяснением изречения. Авраам. Что изречение Господа и Спасителя нашего совершенно истинно, это мы легко подтвердим доказательством самого опыта, если путь к совершенству законно и по воле Христа будем проходить, и, умерщвляя все желания наши и отсекая вредный произвол, не только не допустим оставаться у нас ничему из имущества этого мира, посредством которого имущество враг получит власть нападать и терзать нас в любое время, но и будем сознавать, что мы не господа сами для себя, чтобы поистине исполнять слова апостола: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» Галатам 2:20. Ибо что может быть тяжело, что несносно для того, кто с полным расположением принял иго Христова, кто, основываясь на истинном смирении, всегда взирая на Господа, радуется во всех обидах, какие бы ни были сделаны ему, говоря: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен» 2 Коринфянам 12:10. «О какой, говорю, потере домашней вещи будет скорбить тот, кто славится своей нищетою, ради Христа добровольно отверг все имущество этого мира и вообще все вожделения его почитает за сор, чтобы Христа приобрести» к Филиппийцам 3:8. При размышлении о следующей евангельской заповеди презирает и пренебрегает всякой потерей. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? От Матфея 16:26. О потере какой вещи опечалится тот, кто все, что у него может быть отнято, считает не своим, с непобедимым мужеством взывая: «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него» 1 к Тимофею 6:7. Какой нуждою нищеты будет побеждено мужество того, кто не носит сумы в дороге, меди на поясе, одежды на разные времена? От Матфея 10:9-10. Но с апостолом славится тем, что бывает во многих постах, в голоде и жажде, в холоде и наготе. 2 Коринфянам 11:27. Какой труд или какая тяжелая заповедь старца может возмутить спокойствие сердца того, кто, не имея никакой своей воли, не только терпеливо, но и с радостью принимает все, что будет приказано ему, и, по примеру нашего Спасителя, не ищет исполнять свою волю, но волю Отца, говоря и сам к Отцу своему: «Не как я хочу, но как ты» от Матфея 26:39. Какой обиды, какого гонения устрашится, даже какое наказание может быть неприятным тому, кто с апостолами, радуясь во всех наказаниях, желает удостоиться за имя Христово принять бесчестие. Деяние 5:41.